Деваться пушистым обормотом было некуда, и они начали колоться. Этой ночью они на пару устроили очередной набег на запасы янки-вдовицы, что делали, как выяснилось, неоднократно. Только на этот раз они наткнулись в подвале на развеселого черта, присосавшегося к бочке с вином. Увидев потенциальных собутыльников, черт страшно обрадовался, полез обниматься, после чего налил каждому по полной чаре и устроил телохранителям янки-вдовицы такой радушный прием, что они не устояли. Застолье проходило по всем правилам конспирации. Они не топали, не шумели, песни не орали и даже тосты произносили шепотом. Черт периодически отрывался от застолья, но исключительно для того, чтобы сходить во двор по нужде. Если бы они знали, пока янно били себя лапами в грудь секьюрити-вдовицы, что во время отлучек этот наглец посещал еще и крышу, дабы совершить акт вандализма над бедной рыбкой и намалевать там похабные надписи. А когда вино кончилось и черт окончательно ушел в нирвану, обормоты спохватились и, недолго думая, решили списать все эти безобразия на него, пополнив заодно свои личные запасы. И это бы, возможно, прокатило, если бы рогатый не напакостил на крыше, о чем они в тот момент не подозревали. А царский сплетник не оказался таким дотошным. «Ну, наделали вы дел!» «Янка!» «Сплетник, ну не будь сволочью!» — взвыли проштрафившиеся охранники. «Чего тебе?» Во двор выскочила раскрасневшаяся девушка с веником в руках. В отличие от царского сплетника, она еще не успела одеться и продолжала щеголять в ночной рубашке. «Вот этого кадра хочу Гордону показать», — кивнул на черта Виталий. «А в мешке на горбу тащить как-то несподручно. Может, присоветуешь чего?» Васька с Жучком с облегчением перевели дух. «Присоветую», — сердито откликнулась девица. «Чего?» «Никуда его не носить». «А это еще почему?» — нахмурился Виталик. «Потому. Нечего тебе с этим чертом в палатах царских делать». «Янка, этот черт не просто так сюда явился. Чую заговор. Дело государственной важности назревает». «Хм, знаю я ваши государевы дела. Вы как сойдетесь, сразу дым коромыслом. Всего делов-то. Меч в пузо за царя-батюшку получил, а весь Великореченск потом 3 дня не просыхал». «Да я ж по делу!» «Так я тебе и поверила. Вот только попробуйте с ним сюда на рогах с песняком припереться и полгорода с собой притащить. Если Василиса вам не нальет, у меня не просите». «Не, Василиса не нальет», — успокоила разбушевавшуюся девицу Виталик. «Царица, как и все бабы, это дело не уважает». «О том и речь. Учти, я тоже не налью. Нечего. Не забывай, что эта сволочь рогатая все вино у нас вылокала». Пнула она босой ножкой похрапывающего черта. «Так его, хозяйка, так?» — закивал головой Жучок. «А ты его лучше вот этим». Васька плюхнул в руки девушки вилы, которые Виталик тут же у нее отнял. «М-да-с, до допроса мой свидетель тут не доживет», — сообразил он. «Свидетель чего?» — насторожилась Янка. «Страшного преступления, караемого рядом статей Уголовного кодекса», — начал нагонять туман Виталик. «А так как наш свидетель является одновременно и подозреваемым, а рядом с Васькой Жучком может оказаться заодно и потерпевшим, то я в отношении него запускаю программу по защите свидетелей». «Ничего не поняла», — тряхнула копной каштановых волос Янка. «И не надо. На данном этапе твоя задача не понимать, а помогать. Как мне его упаковать покомпактнее? Ну, чтобы в глаза не бросался, и можно было спокойно протащить к царю?» «Сейчас сделаем, подожди». Девушка метнулась в терем. «А я думал, заложит», — перевел дух Васька. «Сплетник, мужик, что надо», — радостно сказал жучок. «Своих не сдает». «Не думайте, что так легко отделались. Должны будете», — усмехнулся парень. Янка выскочила из сеней с резной табакеркой в руках. «Сюда его засунем». «Ух ты, какая красивая! Кто подарил?» — ревниво спросил юноша. «От бабушки по наследству досталось», — успокоила его вдовица. Сделала пас в сторону черта, и тот мгновенно съежился, став размером с маленькую мышку. «Круто!» Царский сплетник взял его за хвостик, кинул в табакерку, захлопнул ее и сунул в карман. «Ну, я к царю». «А ты что, даже завтракать не будешь?» — удивилась Янка. Аппетит у царского сплетника был отменный, и на завтрак он обычно уминал целую гору плюшек с чаем. «Говорю ж тебе, дело государева», — шлепнул по карману с табакеркой царский сплетник. «Но к ужину обязательно вернусь, так что жди». Виталик вытянул губы трубочкой и попытался сгробастать Янку, чтобы чмокнуть в щечку, за что тут же схлопотал от нее веником по голове. — Куда лапы тянешь? Слабая вибрация земли совпала с затрещавшими воротами. — Янка, а тебе не кажется, что к нам кто-то стучится? — заволновался Васька. — Ой... «Я, кажется, полог забыла снять», — испугалась девица, делая пас рукой, и на подворье Янки и вдовицы хлынула лавина звуков. Янка давно уже использовала эту уловку. Полог неслышимости и недосягаемости она накладывала в тех случаях, когда надо было разобраться с жучком, Васькой или Виталиком, не привлекая внимания соседей к тому, что творится на ее подворье. «Ломай ворота!» Командный голос Федота заставил Янку встрепенуться. «Все на штурм! Царский сплетник и Янка вдовица в опасности!» «Ой!» Только тут девушка сообразила, что стоит посреди двора в одной ночной рубашке, и метнулась в терем. Царский сплетник же рванул в другую сторону, сообразив, что бравые воины, сотника Федота, запросто снесут ворота вместе с петлями и опорами, с которых теперь был снят полог недосягаемости. Он успел откинуть засов и отскочить в сторону. Ворота с грохотом распахнулись, два десятка стрельцов в обнимку с огромным бревном просвистели мимо царского сплетника, запнулись о чурбан для разделки мяса и рухнули вместе со своим импровизированным тараном посреди двора.